Наконец, на 19-й день нашего пребывания в долине земли соленых скал, стоявший на страже мальчик из рода Танов оповестил, что прибывает один из наших воинов. Случилось это в полдень, когда женщины готовили пищу. Мы выбежали навстречу посланцу. Им оказался желтый мокасин. Это он когда-то привел мне в лагерь молодых волков коня. Желтого мокасина отец обычно всегда посылал гонцом. Конь желтого мокасина был загнан почти до смерти. Да и сам воин выглядел так, будто он много дней не касался ни еды, ни питья. Мы приветствовали его радостными криками, но он проехал мимо, не заметив нас и даже не подняв руки. Он заговорил лишь тогда, когда подъехал к костру, где сидели Овасос и трое старшин племени. «Воины», — начал он бесконечно усталым голосом, — «прибудут к вечеру. Приказано, чтобы женщины приготовили лыка и тертую дубовую кору и много горячей воды. Есть раненые». Все слушали в полном молчании. Один из стариков что-то невнятно бормотал. Глухой большой глаз встал и напряженно смотрел на губы желтого мокасина, стараясь понять, что он говорит. Желтый мокасин был настолько утомлен, что не мог громко говорить. Он почти шептал. «Есть ли убитые?» — спросил Овасос. Его резкий голос подстегнул желтого мокасина. Он снова выпрямился и ответил громко и внятно. «Убитых нет!» Овасос приказал подать гонцу еду и воду. Над племенем нависла угроза несчастья. Когда солнце уже скрылось за вершинами гор, и в долине начала сгущаться тьма, снова послышался крик дозорного. В конце долины появился возвращающийся отряд, возглавляемый отцом. На этот раз мы не выбежали навстречу. Все племя, собравшись на лагерной поляне, ждало своих отцов и братьев. Всадники подстегнули измученных коней. Хотя лица воинов были раскрашены в цвета победы, ни они, ни мы не издавали возгласов радости. Между лошадьми на растянутых попонах лежали раненые. Когда отряд остановился, мы бросились помогать женщинам переносить раненых под надзор стариков и колдуна. Раны у воинов были удивительные. Будто бы орел вырвал у них куски тела. Это следы огнестрельного оружия белых. Только когда всех раненых перенесли в шатры, Овасос разрешил молодым волкам разойтись по своим семьям, чтобы приветствовать отцов и братьев. Я возвращался в наш шатер медленно, неуверенными шагами. Я гордился отцом, который привел отряд к победе, и братом, который, хотя и не прошел еще посвящение, все же был допущен к борьбе вместе со старшими. Но я только что помогал перенести в шатер быструю стрелу. Это был отец того толстого малыша, который причинил столько хлопот своей матери, крикливой и веселой женщине, с круглым, как луна, лицом. Теперь она не кричала и не смеялась, а малыш притих в углу типи, прижавшись к своему медвежонку. У быстрой стрелы на спине была рана такая большая, как две сложенные вместе ладони. Пуля попала ему в грудь. Быстрая стрела не поворачивался к врагу спиной, но, выходя через спину, она вырвала кусок мяса, будто удар медвежьей лапы. Быстрая стрела не стонал. Глаза его были полузакрыты. Он часто дышал, а по лицу скатывались большие капли пота. Жена беззвучно плакала. Глаза толстого малыша блестели, словно у перепуганного зверька. Перед самым нашим шатром я пустился бежать. С радостным криком я бросился на грудь отцу, потом обнял брата. Они были утомлены и молчаливы. Тенагет также молча готовила еду. Говорила только мать. Она говорила о том, как ждали мы их возвращения, как мальчики охотились, а женщины собирали ягоды и грибы. Ее низкий голос звучал, как воркование голубя. Хотя говорила она о незначительных вещах, я хорошо знал, что за этим скрывается. Но не полагалось ни ей, ни сестре, ни мне задавать какие-либо вопросы о походе, если отец сам ничего не рассказывал. Я чувствовал, как эти невысказанные вопросы просятся матери на язык, как ежеминутно посматривает она то на Тенаге, то на меня, то на Танте, ища помощи, поддержки. Наконец она решилась. «Заслужил ли?» — спросила она. «Заслужил ли Танта того, чтобы и в дальнейшем ходить тропою воинов?» Танта даже не вздрогнул. Зато отец удивленно и недовольно посмотрел на мать. «У нас в семье было известно, что мать поступает иначе, чем другие женщины племени, настоящие индианки. Мы знали также, что некоторых женщин, которые пытались следовать ее примеру, сурово наказывали их мужья. Отец никогда даже голоса не повышал на мать. Но все же он не мог сдержать движение тихого гнева перед этим нарушением старых обычаев племени. Но осмелевшая мать, улыбаясь, повторила вопрос. «Заслужил ли Танто?» «Танто?» — перебил ее будто бы суровый отец. «Танто заслужил одобрение лучших воинов!» Танто делал вид, будто все это его не касается, и его больше интересует кроличья печенка, которую готовила Тенагет. Однако он не мог сдержаться, чтобы не бросить быстрый взгляд на мать и на меня, и не поднять гордо голову. А я? Я уже забыл о быстрой стреле. И теперь только завидовал брату, завидовал, как никогда в жизни, за то, что отец похвалил его перед женщинами важным и суровым голосом, можно было пойти на все, даже на страдания, может быть, и на большее. Я мечтал, чтобы брат скорее кончил есть. Я оттащил бы его тогда в сторону и расспросил бы обо всем. Я был уверен, что похвала отца развяжет ему язык. И я узнаю все о походе. Но я не предвидел одного. Я просто не предвидел, что отклонится шкура шатра и войдет незваная и непрошенная Тинглит. А Тинглит действительно вошла. Она была как мать и Тенагет, празднично одета в платье из тонкой оленьей кожи, расшитая блестящими цветными бусами. В косы она вплела яркие лесные цветы, на лоб надела повязку из белого конского волоса. И хотя она нарушила все мои планы, хотя по одному взгляду брата я понял, что Танта уже для меня потерян, я не мог на нее сердиться. Я сразу вспомнил прекрасную. Тинглит была, как молодая весна. Мой взгляд, должно быть, был слишком уж красноречивым, так как Тенагет не выдержала и фыркнула. «Саток, братишка, ты смотришь на Тинглит, как медведь на медовые соты». Меня охватил стыд и гнев, потому что даже отец громко рассмеялся. «Саток, саток!» — смеялся он, — «берегись! К такому меду прилипнуть легко, но оторваться трудно даже воину!» От стыда я забыл о всякой осторожности. «Мне это не страшно!» — крикнул я, показывая на Танта. «Не ко мне приклеится березовый листок! Не обо мне расспрашивают красивые девушки!» Взгляды Танто и обеих девушек были остры, как стрелы. Даже мать посмотрела на меня с укором. Невольно я коснулся вещей более серьезных, чем мог предположить. Теперь и Тинглит, и Танто пылали румянцем. Отец нахмурился и начал внимательно присматриваться к ним. Наконец он спросил, и голос его звучал сурово и неприятно. «Танто!» «Да, отец!» «Виделся ли ты с этой девушкой последнее время?» «Да, отец!» Я испугался. Старые законы племени не разрешали молодому воину перед посвящением видеться ни с одной женщиной три новолуния. К посвящению молодой воин должен прийти чистым, как вода потока. Признание Танто угрожало ему отстранением от посвящения на долгое время и позором перед всем племенем. Я затаил дыхание, даже мать побледнела. Отец же как будто не понял слов Танто. «Я спрашиваю, виделся ли ты с ней?» — повторил он. «Только издали, отец». В шатре наступила тишина, и во всем был виноват я. Один я. Из-за меня Танто мог быть наказан, а Тинглит опозорена. Они виделись. Ну так что же с того? Это же как в песне о прекрасной, о которой рассказывал Овасис. Что решит отец? Обо мне уже все забыли. Смотрели только на отца. Отец встал, подошел к очагу, зажег трубку, потом остановился перед Тинглит и долго смотрел на нее. Девушка даже не вздрогнула. Она опустила свои большие черные глаза с ясными искорками на дне, и только ее темные щеки все больше краснели. Мать тоже встала, сделала какой-то жест, будто хотела сказать что-то. Но отец остановил ее движением руки и обратился к Танто. «Я говорил здесь твоей матери, твоей сестре и брату, что ты заслужил похвалу воинов. Ты признался, что виделся с этой девушкой. Ты виделся с ней издали?» «Да, отец». «Не разговаривали друг с другом?» «Нет, отец». «Не касались друг друга?» «Нет, отец». Я глубоко вздохнул, будто миновала большая опасность. Лицо отца немного смягчилось. «Если так, я прощаю тебя. Через 20 дней состоится праздник посвящения, и поэтому я прощаю тебя. Пройдешь посвящение и станешь мужчиной. Сегодня ты пойдешь в горы, и там будешь просить великого духа, чтобы он помог тебе выдержать испытание крови. Ты же девушка!» — обернулся он к Тинглит. «Иди отсюда!» Он повернулся к выходу из шатра, но на мгновение задержался на пороге и улыбнулся Тинглит. «Если захочешь, если захотите оба, вернешься в Типи. Но уже в Типи этого воина», — добавил он, показывая на Танто, и, смеясь, вышел. Так я сначала стал причиной несчастья, а потом, благодаря мне, отец значительно раньше, чем Танто и Тинглит, могли об этом мечтать, согласился, чтобы Тинглит вошла в Типи его сына, и я стал причиной радости. Когда девушка ушла, Танто ударил меня ремнем по спине, но это был уже притворный гнев, а мать меня просто расцеловала. Лишь Тинагет не хотела со мной разговаривать. Я пообещал, что напущу в ее платье красных муравьев. Тогда Танто бросился ко мне, и мы начали бороться. Он сразу победил меня. Но в его голосе была радость, а в ударах только игра. Однако отец приказал ему сразу выступить в дорогу. Мать с сестрой вышли приготовить коня. Я же помогал ему осмотреть стрелы, почистить нож, приготовить праздничную одежду, и он в конце концов согласился, чтобы я немного проводил его. Он был счастлив. Через 20 дней Он должен был стать воином. Отец похвалил его, разрешил жениться. Нужно было воспользоваться радостью брата. Поэтому, когда мы двинулись в путь, я не смело спросил: «Ты мне расскажешь, Танто?» «О чем?» — притворился он, будто не понимает. «О походе и битве?» Отец запретил. «Танто!» Я провожал его вглубь долины, в сторону черных скал. Танто ехал на своем небольшом неспокойном мустанге, глядя на ясный диск луны. Я не раз хотел прервать его задумчивость, но у меня не хватало храбрости. Однако он сам придержал коня. Мы сели на большую черную каменную плиту среди глубокой ночной тишины. Я долго ждал первых слов брата, и вот он заговорил. «Запомни, белые из королевской конной не слепы и не глухи. Я говорю тебе это, потому что до того, как выйти на военную тропу, я так думал. Я думал, что перед храбростью наших воинов Вап-Нап-Ао и его люди убегут с плачем, как маленькие дети. Я не знал, Саток, что пуля быстрее стрелы, что их кони так же сильны, как и наши, что их глаза достаточно внимательны, чтобы высмотреть цель и заметить след на дорогах чаще. Отец хотел завести их далеко в лес, к мокрым болотам, туда, где тропа кончается на дне трясины и где даже лоси чаще находят смерть, чем дорогу. Но Вап-Нап-Ао недаром носит имя белой змеи. Он ядовит, как змея, и хитер, как змея. Когда мы двинулись в сторону болот, он не пошел по нашему следу, а расставил дозоры на тех дорогах, по которым мы могли возвратиться. И когда мы возвращались от болот, меня послали вперед как разведчика. Я наскочил на один такой дозор. Тогда я убил человека. — Убил человека? — Да. Ты слышал, что отец меня сегодня похвалил? Большое крыло и сломанный нож тоже хвалили меня за то, что тот белый не успел даже крикнуть. Я взял его оружие. Я знал, что делаю это для защиты свободы племени, чтобы не загнали нас в резервацию, где будут умирать женщины и дети, а голод вырвет луки из рук воинов. Я ненавидел того человека из королевской конной. Но сердце мое неспокойно. Нехорошо убивать человека, даже когда это враг. — Ты же воин, Танто! — возмутился я. — Да, я воин, и останусь воином, — ответил он резко. — И никто никогда не скажет, что я повернулся к врагу спиной. Но смерть притягивает смерть. Я убил одного, но мы не запутали след, не растворились в воздухе. Вап-Нап-Ао пошел по нашим следам и шел много дней. Он не потерял их ни в волнах большой реки, ни в стране озер, ни на равнине. И тогда мы поняли, что смерть притягивает смерть, и надо готовиться к бою. Но мы не могли этого сделать ни в чаще, ни на равнине. Их оружие настолько сильнее наших луков, насколько удар медведя сильнее удара рогов молодого оленя. И мы вынуждены были повернуть в сторону гор, хотя этим наводили белых на след всего племени. Но только горы могли быть нашими союзниками. Мы миновали вход в землю соленых скал и пошли в совиные горы, каньоны безмолвных скал. Мы не путали наших следов, потому что очень спешили, так как кончались наши запасы, и мы должны были возвращаться к вам. На совете старейших голубая птица сказал: «Белых может задержать только их собственная кровь. Вап-Нап-Ао уже не потеряет нашего следа, но он не переступит через собственную кровь. Он будет ждать, созывая новых воинов. И так пройдет месяц, а может быть и два. А нам, может быть, удастся отвести все племя в другую безопасную сторону. Когда выпадет снег, собаки Вапнап-Ао утратят нюх и потеряют след. Возможно, они вернутся только к весне, а мы тогда будем уже далеко. Совет старейших согласился с тем, что только кровь задержит людей из королевской конной. Мы ждали их в каньоне безмолвных скал. Коней мы отвели вглубь долины, а сами засели на высоких скалах над крутым поворотом реки, вдоль которой бежала дорога. Мы ждали целую ночь до холодного рассвета. Над рекой стлался туман. Мы ждали до тех пор, пока стоявший в дозоре желтый мокасин не начал лаять, как голодный шакал, которому ночью не повезло на охоте. Это был знак, что идут белые. Когда я их увидел, я на мгновение перестал быть воином. У меня было сердце маленького Ути. Я боялся не за себя. Но когда я увидел этих людей на сильных, крепких лошадях, с ружьями, сверкающими в первых лучах солнца, я подумал, что если мы даже убьем их, то придут другие и будут идти по следам племени, как мчатся зимой волки по оленьему следу, и переступят через кровь. Потом отец вышел из-за скалы и поднял руку. Полетели наши первые стрелы. Моя стрела впилась в горло белого, который ехал позади всех. Так я убил второго человека. 6 раз отец поднимал руку, и 6 раз летели вниз стрелы из наших луков. Белым негде было спрятаться, но их пули тоже находили цель. Оружие белых грохотало сильнее, чем удары грома. Этот грохот разбудил духа гор, разбудил дремлющие камни, и они начали скатываться по склонам и падать на людей Вапнап-Ао. Тогда Вапнап-Ао, высокий человек с красными волосами, приказал им отступить. Я посылал ему вслед стрелы, но не попал. Ослабела тетива. Белые убежали. Убежали недалеко. Однако наши стрелы не могли их достигнуть. А они целый день осыпали оба склона каньона своими пулями. Мы целый день ждали, слушая, как они свистят около нас, бьют по камням, и ничего не могли сделать. Мы все были воинами, не знающими страха, и все же ничего не могли сделать. Наше оружие было беспомощно и слабо, как руки стариков. Дремлющие скалы скатывались вниз, но уже угрожали не белым, а нам. Камни столкнули в долину сломанного ножа, он попал в плен к белым, а мы не могли тронуться с места, пока не кончился день, самый длинный день в моей жизни. Белые отступили. Не переступили через свою кровь. Может быть, пройдет 2 луны, прежде чем Вапнап-Ао возвратится искать наши следы в горах. Мы раскрасили свои лица в цвета победы. Мы победили. Это была большая победа, Сат-Ок, так сказал отец. Так сказали все старые воины. Твой брат гордится тем, что его нож не спал, что его стрелы пели песню смерти. Но смерть притягивает смерть. Наше племя — последнее племя свободных людей, которые не принесли присягу белому королю. В каньоне безмолвных скал мы красили лица в цвета победы и пели песни победы. Но белых больше, чем звезд на августовском небе. Понимаешь, Сат-Ок? Понимаю. Я попрощался с братом, когда небо на востоке уже посветлело. Приближаясь к лагерю, я услышал песню, которую редко поют женщины в мирное время. Это была песня смерти. Ночью умер быстрая стрела, отец толстого малыша, который так ловко прятался в скалах, муж крикливой и веселой женщины. Восходящее солнце легло длинной светлой полосой на волны ручья. Это была дорога солнца. Я внимательно и долго смотрел на нее, потому что сам когда-нибудь вступлю на нее. По этой дороге отправляются в страну вечного покоя души огромных скал, воинов, больших медведей, оленей и лосей, очень старых могучих деревьев. Но когда на воду ложится слабый лунный свет и отражается в волнах реки или озера, тогда дорогой луны уходят души женщин, детей, кустов, цветов, ягод и маленьких зверей. Лунные лучи слишком слабы и могут прогнуться под ногами воинов. Мы уходим дорогой солнца, той, что блестит сейчас перед моими глазами и по которой сегодня на рассвете ушел от нас быстрая стрела. Когда же солнце прошло своей тропой через все небо и снова бросило светлую дорогу на волны ручья, протекающего в долине, к первой песне смерти, которую пели женщины из рода оленя, прибавилась еще одна. Дорогой солнца ушел в этот день второй воин из племени свободных шиванезов.